Глава 28, в которой Эмма выходит на пленэр. От дождей раскисли дороги, и гонцы вернулись с неутешительным известием. Впереди случился оползень, придется ехать другой дорогой, но день, а то и пару дней придется задержаться здесь, в гостинице на тракте. Хозяин, ошалевший от такого наплыва гостей, да еще и наполовину из волчьей страны, сбился с ног, пытаясь всех разместить, накормить, а прежде всего напоить. Вскоре моя охрана и охрана, предоставленная королем Силвером, поначалу взаимодействующие со Скрипом, сдружились за кружкой пива, и не одной. Нет, конечно, охранники и часовые бдили, за этим оба капитана следили строго, но хотя бы перестали шугать любопытных жителей, желавших взглянуть на волчью невесту. Такое происходило на всем пути следования свадебного поезда. Даже если по дороге были развешаны объявления, и то бы мои будущие подданные не были информированы успешнее. Я старалась не реагировать на любопытные взгляды, нахальные комментарии или приветствия разной степени искренности. Ну, разве что иногда отвечала улыбкой и кивком. И потому радовалась передышке, обеспеченной парой дней остановки. Силвер прислал с охраной еще и двух придворных дам, которые должны были мне прислуживать. Но те по большей части бездельничали. Я честно терпела их 3 дня, потом объявила, что всю жизнь обслуживала себя сама, я не безрукая и пока не старуха. Обе дамы поначалу восприняли это как недоверие и даже как оскорбление, но со временем расслабились. Дама Ирма, та, что постарше, дремала в экипаже и наслаждалась привалами-остановками, в кулинарном смысле. Младшая Селена с не меньшим удовольствием строила глазки офицерам и охране в общем. Я же была довольна тем, что меня просто оставили в покое. Вот и сейчас, когда я оделась потеплее и поудобнее, загрузилась этюдником, красками и кистями и заявила твердо, что намереваюсь весь день, вне зависимости, дождь, град или снег падает на мою голову, посвятить пленэру. Обе дамы совершили некие ритуальные телодвижения, показывающие, что они готовы самоотверженно продираться за мной по мокрой траве по пояс среди мокрых же колючих кустарников. Бррр. Я поспешно заверила, что никакой необходимости в этом нет. Уж там-то их услуги мне точно не понадобятся, и мы расстались со взаимным облегчением. Пара охранников лениво двинулась за мной следом, один наш, другой ристовский. Но они хотя бы не болтали и старались не беспокоить меня попусту. Например, когда им вдруг вздумается помочь мне забраться на склон или перепрыгнуть через овраг. Ну, то есть перестали после нескольких профилактических бесед, состоящих в основном из моего сдавленного рычания. Я пересекла дорогу и углубилась в лесок. Чем дальше я уходила от домов и людей, тем меньше было слышно голосов и запахов жилья, тем большее спокойствие на меня снисходило. Спокойствие обреченного. Известие о том, что король Силвер намерен на мне жениться, я восприняла хладнокровно. Рано или поздно, этот или другой, я ведь не собиралась всю жизнь вдовствовать, а тут замужество должно принести еще и пользу моей стране. Да и отцу я не смогла бы привести каких-то маломальски внятных доводов против. Правда, заочное сватовство, даже без обмена портретами, меня несколько удивило. Может, так и положено по ристовским обычаям? У нас, пусть даже сговор заключен родителями, молодые все равно встречаются до свадьбы. Или королю просто плевать на мою внешность, мой характер и мои желания. Его интересует лишь союз с Нордлендом. Я слышала, что у Силвера нелегкий нрав. От своих подданных он требует полного и безоговорочного подчинения и преданности. Насколько король будет готов принять еще одну сторону моей жизни, чуть ли не большую ее часть, мое рисование? А вдруг оно будет его раздражать? А вдруг он попросту запретит заниматься им как совершенно ненужным и неподобающим королеве Риста? Я готова мириться с непростым характером будущего мужа. Достаточно натренирована жизнью со своим отцом. Готова соблюдать все правила и законы. Готова выполнять свой долг королевы, жены. В будущем матери, но вот расстаться с тем, что так недавно ко мне вернулась... Рисовать для меня так же естественно и необходимо, как дышать. И бросить это по чьему-то приказу, вопреки собственному желанию, это все равно, что отказаться от половины прожитых лет. Заниматься рисованием украдкой в отсутствие мужа, словно каким-то запретным удовольствием, Это противно моему характеру, привычкам, да и нечестно по отношению к будущему супругу. Поделиться страхами мне было не с кем. Мама умерла за год до сватовства, отец ничего бы не понял. Благо, что он вообще смотрел на мои художества снисходительно, как на придурь благородной девицы до замужества. Подруг у меня нет, младшая сестра загружена по самые уши охмурением всех молодых людей в округе, старшая замужем и далеко. А так как я обычно сдержана в выражении своих эмоций, все считают меня очень благоразумной и хладнокровной. Впрочем, я себя таковой тоже всегда считала. И если бы не побывала во Фьянте, не познакомилась с Пьетро, не погрузилась с головой в рисование, не хлебнула свободы и южного сумасбродства, не узнала о собственном даре, я осталась со своими страхами наедине. И оттого они выросли просто до невероятных размеров. Да еще при упоминании Силвера из Риста наши, даже самые опытные и бывалые вояки, закатывали глаза и произносили нечто вроде «Ого, этот парень!» и рассказывали очередную байку, от которой у меня, не слишком впечатлительной и участвовавшей при необходимости в пограничных стычках, волосы вставали дыбом. Вот в таком прекрасном настроении я и ехала навстречу своей судьбе. Освободившись на время от спутников, от настойчивого внимания будущих подданных, я погрузилась с головой в пейзаж. Весенний Рист был прекрасен. Как прекрасно это время года в любой, самой пустынной стране мира. Говорят, даже в знойном Хазрате, под смягчившимся весенним солнцем, распускаются невиданной красоты цветы. А Рист вовсе не был пустынным. Обильная земля, густые леса, удобные гавани — все это приносит стране богатство и одновременно радует глаз. Пейзаж у меня получился. Вскоре я поймала себя на том, что уже привычно мурлычу песенку. Ведь жизнь и мир вокруг меня приходят в равновесие только когда я рисую. Если мне не дают этого делать, я становлюсь нервной, несчастной, больной. Я положила этюд на большой плоский камень, отступила, любуясь. И все-таки я хороша. Бумаге следовало подсохнуть, прежде чем быть упакованной. Тем более, что небо немного прояснилось и уже не так грозило дождем. Я вновь загрузилась этюдником, цыкнула на лениво привставших сторожей. «Сидите, я прогуляюсь с полчасика, и нечего идти за мной. Еще не хватало справлять нужду под вашим надзором». Они послушно опустились на место. Отойдя, я услышала, как один сказал другому что-то вроде «А я бы не отказался посмотреть». Второй охотно посмеялся. «Да и пусть. Мужики, что с них возьмешь?» Я пробралась через подлесок и вышла на открытый склон холма. Поросший редким кустарником, тот круто спускался к вьющейся дороге, сползущей вдалеке повозкой. Я не удержалась и помахала ей. Напротив возвышались такие же холмы, покрытые густыми лесами. Рист казался мне бесконечным. У нас с любой точки видно море. А тут до побережья добираешься несколько суток. А краски какие здесь, краски! Яркая свежая зелень разной степени насыщенности и оттенков. Среди нее стальные просветы скал и камней, серо-бурая лента дороги, на горизонте над холмами темный кобальт надвигающейся грозы. Я беспечно сбежала вниз. Благо каменная просыпь препятствовала земле превратиться в грязь. Впервые за много дней я дышала свободно, полной грудью. Жадно оглядывалась по сторонам, стараясь увидеть и запомнить как можно больше. Когда мне еще доведется это нарисовать? Если вообще доведется. Спустившись, я уселась на камень, наскоро набрасывая контуры долины. Цвета я прекрасно запомнила. Возможно, улучшу минутку в дороге, чтобы перенести их на бумагу, а потом и на холст. Если, опять же, найдется на это время. Настроение вновь испортилось. Возвратилась гложущая тревога, почти тоска, которую я не могла уже заглушить никакими разумными и успокоительными доводами. Я очнулась, когда по макушке стукнула первая капля. Туча была уже тут, как тут. Надо быстрее сворачиваться и искать укрытие. Да вон хотя бы под тем развесистым деревом. Я успела добежать до него раньше, чем небеса разверзлись. Прижавшись к гладкому голому стволу, в Ристе растут такие чудные деревья, вроде бы совсем без коры. Я смотрела на шумящую стену дождя. На меня попадала лишь маленькая морось. Охрана явно сейчас до меня не доберется, так что Отдохну от всех еще несколько минут. Несколько минут растянулись на четверть часа. Когда я увидела сквозь преодолевшую пелену дождя остановившуюся неподалеку повозку, она оказалась почтовой каретой. Кучер нетерпеливо встряхнул вожжами. «Ну что, вы садитесь?» «Я?» Он указал кнутом на камень, на котором я сидела раньше. «Разве не вы махнули мне до дождя? Или уже передумали?» Я поглядела на склон, соображая. «Это и есть та дорога, по которой мы отправимся дальше? Если обогнуть по ней холм, сойти и подняться наверх, получится куда быстрее, чем я сейчас буду взбираться пешком». Так я села в карету и изменила свою судьбу. Потому что в течение получаса, пока мы огибали холм, я успела размечтаться. Вот так бы ехать и ехать, и уехать туда, где меня никто не знает, где я никому не нужна, никому ничего не должна. Начать новую жизнь под чужим именем, делать то, что мне больше всего хочется — рисовать. Наивное, как будто прошлое можно оставить за спиной, не оглядываясь и избежав его последствий в настоящем. И я замерла с рукой поднятой, чтобы остановить кучера. А что мне мешает сейчас это сделать? Самое ценное — краски и кисти у меня с собой. Кошелек на мелкие расходы, как сказал отец, в сумке. А драгоценности и платья пусть по-прежнему остаются в сундуках. Соседи-пассажиры спали или сонно смотрели в окно. Никто не обратил внимания на мое незаконченное движение. Я устроилась поудобней и предоставила судьбе вести меня, куда она пожелает. Судьба решила, вот ирония, отправить меня прямиком в Рист.